закуси поцелуем и плачь. И глаза под очками не прячь. Дело дрянь, так не в первый же раз. И прекрасно, прекрасно, прекрасно, что все на показ. И прекрасно, прекрасно, прекрасно, что все на показ. Пусть как хочет стоит душа. Здесь никто никому не чужой. Пусть кто хочет коснется рукой. Все равно это будет другой. Все равно это будет другой. Нужно как-то дожить до утра. Посмотри на него, будь добра. Посмотри, как он смотрит, а ты. Или мало тебе темноты, или мало тебе темноты. Дожили до шести, до метро. Вот он руку кладет на бедро. Уже его не реви. Селяви, ты моя, селяви. Селяви, ты моя, селяви. Ла-ра-тау, ла-ра-тау. Do-do-do, do-do-do, do-do-do.